Act. Yeah. Ooh. Ooh. По нам у Рогёву на тяну и двинуть встретит и стены себя не красить, пока мой доспит. What's up, nigga? Косяк забил, увидел, пристально оглянулся и большой зритель шагает дальше. Один среди пяти этажек, грязных топов не будет, так значит беспродажных. 0-4 Монтебовым влетает в стену, забытая проблема, я взял смены. В моем плеере вот так этот трек-лист бомба. Это фак-яп, айскрим, скрим, клан, бродман. Рюкзак забытый чернилами, маркерами гроб, сквизерами кринг, на дне фонит смог. На лапах на активы 5, штаны шире Джордан. Если кашу немного, значит я свой взорван. Маска на лице, нет, нет, я не фотоюсь. Просто на стене пишу свою голый бейс. Мимо щитов прошу рукой стару Иваныч стикер. Ты бы чужого закрасил, чтобы никто не видел этого позора. На моем районе застолько ровные куски, ты меня понял? Сам завернул себя в эти квадраты, кропы, граффити, кусты. Будучи мелким, получал от райдера пизды за дело. У вас ментовский тегает бухое тело. Это Dirty Wendell, нигер, а чё вы хотели? Флакон 9-4, сувениры в моем доме. Разные цвета, кэпы и разные формы. Сколько забытых скетчей кинул в урну, сколько нанес на стены, сколько заправки было тобой куплено. Сломал чердак на крышу, пропуск на картях. Сыни прикол, зашел в Сбербанк, я ставил дегу на бомжах. Остатки краски между пальцев стыли бомбой. Я простой пацан с короткой стрижкой, полюбивший бомбинг.